Глава 19. Когда Евлантьев вернулся, Аня не проронила ни слова. Однако было видно, что девушка серьезно обиделась. Саня прекрасно понимал, что поступает с ней некрасиво. Сначала втянул ее в эту заваруху, скрыл от нее свое участие в эксперименте, а теперь еще потащил в Новогиреево заниматься своими личными делами. Однако он не мог рассказать ей больше того, что уже рассказал. А времени, кстати говоря, совсем не оставалось. Значит, пора признать поражение, не так ли? «Нам нужно где-то перевести дух, просто сесть и подумать», – пробормотал Саня. От обиды девушка ответила деланным безразличным голосом. «Не поверишь, но на соседней улице живет моя подруга. У меня есть ключ от ее квартиры, раз в неделю я приезжаю полить цветы. А она сама не может это делать. Она в Питере». В итоге Аня отвела Евлантьева в тихий двор и указала на кургузую сталинскую пятиэтажку. Они поднялись на третий этаж, и девушка открыла дверь. Квартира подруги оказалась на удивление большой. Три просторные комнаты и громадная кухня. Не чета хрущевским коробкам. Показав Евлантьеву апартаменты своей подруги, Аня остановилась у окна и задумчиво протянула. «В одном из соседних домов есть кафе, очень милое и уютное. Я много лет хожу туда. Может, зайдем, выпьем по чашке кофе? Заодно расскажешь мне, в чем ты на самом деле замешан». Саня очень не хотел это рассказывать, однако и отказать милой девушке не мог. «Пойдем, а то я от голода готов родного отца съесть. Кстати, это будет считаться преступлением». Кафе и правда казалось очень милым. Здесь было немноголюдно и оттого тихо, как в раю. Маленькие круглые столики располагались в уютных кабинках, отчего создавалось ощущение приватности. Аня заказала кофе и пирожное, и Евлантьев очень хотел опробовать все меню, но, дабы не выглядеть свинтусом, попросил то же, что и его спутница. Пару минут Саня и Аня просто смотрели друг на друга и не испытывали при этом никакого смущения. У Евлантьева было чувство, что он знает эту девушку давным-давно. Сторонники реинкарнации говорят, что человек проживает множество жизней, прежде чем исчезнуть навек. Быть может, Евлантьев и Аня уже виделись в одной из этих жизней, и оттого теперь между ними так быстро образовалась ментальная связь. «Это была твоя девушка?» – спросила Аня, прервав застоявшуюся тишину. Евлантьев не хотел возвращаться мыслями к белобрысой стерве, а потому ответил как можно короче. «Нет, скорее старый друг, который оказался не другом». Аня удовлетворенно кивнула, словно надеялась услышать нечто подобное. «Ну и что мы будем делать теперь?» – спросила она, принимая у официантки чашку кофе. Саня получил пирожное, которое с радостью променял бы на окорок, и тоже отхлебнул из своей чашки. «Эх, кофе, жаль, не пиво. Честно говоря, я не знаю, что делать», – признался Саня. «Но прежде всего мне нужно извиниться перед тобой за то, что я втянул тебя в эту историю». «Перестань», – отмахнулась Аня, – «я сама себя в это втянула. Да и потом, ты не думал, что это судьба? Мы встретились поздно ночью на глухой тропинке в лесу, и, быть может, провидению было угодно, чтобы мы вместе встали на этот путь. Я не верю в судьбу, потому что, судя по качеству моей жизни, она как раз-таки в меня не верит». «А может быть, карма действительно существует, и все, что происходит сейчас, это мое наказание?» Аня удивленно вскинула брови и посмотрела на собеседника внимательнее. «Что же ты натворил? За что наказание?» – с интересом спросила девушка. Евлантьев тяжело вздохнул и отодвинул еду. Тревожные мысли стремительно отогнали аппетит. Саня прикрыл глаза и рассказал девушке историю, которой стыдился больше всего на свете. «Несколько лет назад, когда я только приехал в Москву, со мной приключилось ужасное событие. Поздно ночью я возвращался от друга и двигался на машине по загородному шоссе. И вдруг впереди мелькнула какая-то тень. Я дал по тормозам, но было поздно. Послышался глухой удар и вскрик. Выскочив наружу, я обомлел. Перед капотом лежала девчонка лет 10. Ну, понятное дело, я вызвал скорую, и, к счастью, малышку удалось спасти. Вот только от удара ей раздробило позвоночник, и по моей вине девчонка навсегда осталась в инвалидном кресле». Аня, слушавшая историю с великим вниманием, задала уточняющий вопрос. Она перебегала дорогу в неположенном месте. Да, но меня потом все равно едва не посадили в тюрьму. Пришлось влезать в долги и платить взятки ментам. Потом я пару раз пытался встретиться с той девочкой, с ее родителями, и помочь ей хоть чем-то, но ее мать всякий раз выпроваживала меня из дома. «А отец?» Саня пожал плечами. «Отца я ни разу не видел». Евлантьев ждал, что девушка начнет утешать его, как и многие другие раньше, однако она внезапно перевела тему. «Помнишь, ты спрашивал про ожерелье?» Тихо произнесла она и показала дорогое украшение. «Знаешь, а ведь я детдомовская. Мой папа убил маму, когда она изменила ему, а спустя 2 дня повесился сам. Меня забрали в детдом. Я часто слышу россказни всяких умников о том, что сиротам даже в чем-то повезло. Якобы они выходят в жизнь более приспособленными и самостоятельными, но это чушь. Я так и не знаю, что такое материнская рука и что значит кататься на плечах отца. А в детском доме меня били и унижали. Все подряд, включая воспитателей. Потому что я была самая маленькая и хрупкая, а люди чувствуют слабость». Но вот мне стукнуло 18, и я смогла вырваться из этого ада. Мне выдали государственную квартиру, и я стала жить по-человечески. Но вот однажды в сквере я познакомилась с молодым человеком. Что символично, я уронила ключи от квартиры, а он поднял их, упал на одно колено и протянул мне. Так мы и познакомились. Как сейчас помню, я влюбилась в него почти с первого взгляда. Но оказалось, что ему была нужна не я, а моя квартира. И очень скоро я осталась без жилья, а мерзавец бесследно исчез. Впрочем, я не сержусь на него. Каждый зарабатывает как может, но тогда я еще была наивной девочкой и не могла поверить в столь подлый поступок. И вот я, грязная, одинокая, бродила по улицам Москвы в надежде, что мне встретится какой-нибудь маньяк, который перережет мне горло, тем самым прекратив мои страдания. Без сил я упала на мостовую и тихо заплакала. А когда подняла глаза, передо мной стоял он, человек, впоследствии подаривший мне это ожерелье. Он не сказал мне абсолютно ничего. Не спросил имени и не поинтересовался, откуда я. Он просто взял меня на руки и отнес к себе в машину. На следующее утро я очнулась в теплой кровати, а за окном светило яркое солнце. А затем в комнату вошел он и сказал, что он мой ангел-хранитель. С тех пор я жила с ним несколько лет, и это были лучшие годы в моей жизни. Она перевела дыхание и снова пригубила кофе, а Саня Евлантьев посмотрел на удивительную девушку совсем по-новому. «Ну надо же, ведь и не скажешь, что эти хрупкие плечи могли выдержать столько лишений». «И что было потом?» – робко спросил Саня. «Ничего», – просто ответила девушка. «Он исчез». «Как исчез?» На то они и ангелы, чтобы помогать в трудную минуту, а затем исчезать без следа. Ну а потом прошло время, и я встретила тебя. Быть может, ты тоже мой ангел. Или демон. Она лукаво поглядела ему в глаза, и по коже Евлантьева пробежали мурашки. Он уже не думал о том, что у него остались какие-то жалкие 1,5 часа, и не боялся того, что останется без денег. Нет, он просто испытывал удовольствие от этого мига. Кажется, впервые за несколько лет он был хоть немного счастлив, потому что рядом с ним был человек, готовый понять и принять его таким, какой он есть. «Давай договоримся», – прошептала Аня, не отводя от него глаз. «Если вдруг мы с тобой потеряемся, то встретимся здесь, в этом кафе. Это будет наше с тобой убежище. Одно на весь мир и только для нас двоих». Саня отвел взгляд, потому что больше не мог глядеть в ее глаза. Кажется, у него от чего-то участилось дыхание и сбился пульс. А девушка тем временем медленно поднялась и предложила: «Пойдем в квартиру, здесь душновато». Оказавшись в спальне, Саня вспомнил про условия эксперимента, которое позволяло ему вытаскивать линзы на час. Глаза уже жутко слезились и чесались, а значит, самое время дать им отдых. «Ты не говорил, что носишь линзы», – заметила Аня, наблюдая за действиями Евлантьева. Он промолчал и устало вынул из кармана все содержимое – уголовный кодекс, смартфон Бельфигора, маркер и травматический пистолет. Очень скоро эти вещи ему уже не пригодятся. В этот момент сзади подошла Аня и резко повернула его к себе. Саня по привычке решил, что его станут бить, но ошибся. Девушка смотрела лукаво и требовательно, но без агрессии. «Значит, не веришь в судьбу?» – с вызовом спросила она. «Как-то раз я поверил в «Спартак», а он продул 7-0 Ливерпулю», – пробормотал Саня, не понимая ее ажиотажа. Девушка подошла еще ближе и, тяжело дыша, посмотрела на него снизу вверх. «Считаешь это совпадение – встретиться ночью в лесу? Вероятность того, что у меня сломается автобус, и я пойду именно по той тропинке и встречу на ней именно тебя, равна 1 к 1 000 000». «А ведь верно», – подумал Саня, – «что-то здесь нечисто». «Быть может, она была знакома с тем грабителем?» «Ну и что это тогда, если не совпадение?» – удивленно пробормотал Саня, стараясь не смотреть на нее. И тут Аня внезапно поднялась на мыски и нежно поцеловала его. От неожиданности Саня вздрогнул и здорово ударился головой о стену, возле которой стоял. Но Аня словно и не заметила этого. Она на миг отстранилась и тихо сказала: «Это и есть судьба, в которую ты так упорно не веришь». В следующее мгновение она оказалась в объятиях Евлантьева, и он моментально потерял связь с реальностью.